эффект от приема внутрь печенья с яблочным соком. Иронично хмыкнув, Эстела ухватила со стола колокольчик и принялась энергично звонить. «Пришли мне целителя, и побыстрее», — сказала она секретарю, открывшей дверь. «Хочется мне услышать одну вещь», — прошептала себе под нос Эста, снова поворачиваясь к Дине. «А ты, подруга, случаем, не там, где собираются боги. Дина беременна. Я все сделала», — радостно провозгласила богиня жизни, одаряя всех сияющей улыбкой. Сидящая рядом с ней Мирана нахмурилась и поджала губы. «Дина, это кто?» — наморщив лоб, поинтересовался Кейн. «Это же подружка нашего избранного, Варга», — недоуменно ответила Дина, с удивлением глядя на него. «Ты уже все забыл, что ли?» «А ну да, ну да», — торопливо зачастил бог торговли, пытаясь замять неловкость. «Ну так это же здорово, какой шустрый избранный попался, молодец!» Все присутствующие одновременно хмыкнули. Чеп ему не быть шустрым, коль сама богиня жизни ему свечку держала. Первым прокомментировал свое хмыканье Марсус. Марсус, складывая руки перед собой на столе, голосом, полным великотерпения, произнесла Диная, «Сколько можно повторять? Я, ничего, никому, не, держу». «Понятно? Да ладно тебе», — ухмыльнулся Марсус, «выражение такое есть, а то, скажи, не слыхала? Еще раз, я, ничего, никому, не, держу». «Понятно? Ну так это здорово», — влез в начинающуюся перепалку Кейн. «Значит, у нашего избранного есть ребенок, дети», — наклонила голову к плечу Диная. «Дети?» — не понял Кейн. «Почему дети?» «Га-га-га», — заржал Марсус, «дети. Вот это да, Диная, сколько ты ему сделала? Признайся, а, тройню, а может, сразу пятерых, одно движение, и, наш избранный, многодетный отец, бедный парень, он ведь еще так, молод, бугагага, Марсус, заткнись», сердито посмотрел на него Кейн, «это не повод для смеха, это нужное дело, всем нам нужное, что тут смешного, а чья, я ничего, бугагага, так сколько у него детей», обратился Кейн к Данае, «двое, мальчик и девочка». «Мальчик», — удивился Марсус, — «так ведь у Варг только девочки рождаются. Ты что, не знаешь, откуда мальчик? Ну надо же, какая же я недотепа!» Картинно взмахнула руками Диная. «Ай-яй, первый в истории мальчик Варг, что же теперь будет? Ай-яй!» «Ладно», — буркнул, немного набычившись Марсус, — «это я, не?» Подумав, спросил, «ты ведь богиня жизни и можешь делать, что хочешь. А зачем мальчик и девочка?» — тихо спросила Хель. «Ну...» Пожала плечами Диная, «я не знаю, как там у них, у демонов. Дочь похожа на мать, отец ее любит, видя в ней черты своей женщины. Сын похож на отца, отец его любит, видя в нем свои черты. У людей так, я так и сделала, чтобы наверняка, еще неизвестно, когда следующий случай подвернется, а то тут некоторые уже свое фи высказывают». «П.Ф.», — дунула Мирана, отгоняя золотой локон с лица, «это я, что ли? Я, значит, существованием своим рисковала каждый раз, подыскивая ему пару, а она, видите ли, я все сделала, она сделала, ничего себе, а то я не рисковала», — огрызнулась богиня жизни, «просто ты, трусиха и все, трусиха, я трусиха, да я тебя, что ты меня, ну что, я тебя сейчас жезлом своим, и в Марсуса влюблю». «Не-не-не», — замахал выставленными вперед ладонями Марсус, «только, не надо меня впутывать, любовь, она хуже холеры, ругайтесь без меня, девочки, меня здесь нет, зашел совершенно случайно, уже ушел, без меня, ну тогда в Хель», оглянувшись по сторонам, сказала Мирана и удивленно моргнула, осознав, что она брякнула. «Хаем», после нескольких секунд тишины, воцарившейся за столом, хмыкнула Хель, «думаю, что это будет забавно. Причем всем нам, троим». Мирана несколько секунд молча глядела в ее прозрачные глаза, а потом быстро произнесла, «это была шутка, я почему-то так и подумала», — кивнула богиня смерти. «Ладно, пошутили и хватит», — слегка хлопнул по столу ладонью Кейн, привлекая внимание. «Что будем делать дальше? Что делать, что делать?» — пробурчал Марсус, «ты же у нас голова, и план твой был, а теперь, что делать, ты у нас спрашиваешь? Хаем, ну да. Прошу простить, я малость подустал. С чего это? Да замок обратно перетаскивал. Замок? Зачем? Маги появились. Да чужого охочие. Избранный решил замок магам продать, а там столько ценного для него приготовлено. И чтобы все кому-то досталось, обойдутся. Ценного? А чего он сразу это ценное не взял? Я ему все не показал, да и не один он был. Вот был бы он один, а Так, делиться ведь пришлось бы, ведь только ему приготовлено, а толпой растащит все, сердце кровью обливается, как подумаешь, я двери на демона настроил, чтобы только он мог открыть, так они его с собой потащили, я и решил убрать от греха подальше, короче, тебя пробило на жадность, подвел итог Марсус, причем тут жадность, если разбрасываться добром, не напасешься, возмутился Каин, ясно, ясно, я понял, примиряюще поднял правую руку Марсус. А, что, просто замаскировать нельзя было, этак вернее, промямлил Каин, сообразив, что он лопухнулся, делая работу, без которой можно было вполне обойтись, и все поняли, что он лопухнулся. Так чего будем делать дальше, благородно перевел разговор на другую тему Марсус. Ну нужно подождать, пока у него отцовские чувства появятся, растягивая слова, предложил Каин. И когда же это они у него появятся? Иронично поинтересовалась. Хель, ты вообще видел, как они расстались? Кто они? Избранный с Варгой. Нет, я как-то занят был. Перепрятыванием добра, хмыкнула Хель. Понятно. Так вот, они чуть не убили друг друга. Если бы не вмешались посторонние, то кто-нибудь из них, того, мотнула головой Хель. Как говорит Марсус, у меня бы уже был. И как теперь ждать появления у него отцовских чувств? Если они вдвоем... Того, Хель снова мотнула головой, жить рядом не могут, ну не знаю, выпятил трубочкой губы Каин, неправильно у вас как-то все получилось, у нас, возмутилась Мирана, у нас, ну вы же это делали, без меня, значит, вы и не доглядели. Услышав, что сказал Каин, Мирана просто захлебнулась воздухом от возмущения, думаю, нужно попробовать еще раз, глубокомысленно произнес Каин, не обращая внимания на Мирану. Октерка вздыхщет терктую, яростно выпалила богиня любви, вскочив со стула и выставив в направлении Каина руки с растопыренными пальцами. Сам теперь пробуй. Редкое ругательство портовых проституток-орчих, с уважением в голосе сказал Марсус. Мира, откуда ты его знаешь? Любовь везде бывает, сверкнув на него глазами, ответила богиня. Любви, даже у портовых проституток. Я пробовать больше не буду, все, хватит, я сделала, что просили, а оказалось, все фигня, пусть теперь тот, кто придумывает эти планы, сам их и осуществляет. Понятно, за столом наступила тишина, ну если вопрос ставится таким образом, начал Каин, именно таким, отрезала Мирана, я сказала, все, больше не буду. Значит, провал, спросил Каин, у избранного не будет детей, и он не пожертвует собой, спасая мир, и мы все умрем, пфф, сдунула локон Мирана, плюхнувшись обратно на свое место, села она боком от стола, гордо закинув голову, скрестив руки на груди, и забросив ногу за ногу, пфф, я думаю, они от него не отстанут, задумчиво произнесла Хель, приложив указательный палец к щеке, они от кого, варги от избранного, почему, от него же родится мальчик, первый в истории варг, они просто с ума сойдут, у них и так проблемы с детьми, одни девки рождаются, а тут, мальчик, к нему же паломничество начнется, и они его затрахают, в усмерть, и у нас будет новый избранный, и агага, жеребцом заржал Марсус, Марсус, ну что за казармщина, мягко сказала Хель, хотя может, случится и такое, какая шутка получится, прелесть, жаль, ее нельзя, демону рассказать, хотя почему, потом, когда ко мне попадет хаха, пусть знает, что и у нас умеют шутить. Не, вытирая пальцем слезы смеха в глазах, мотнул головой. Марсус, не выйдет. Почему? Спросила Хель. Демон еще тот, агрессор. Видел я, как он ее ГМ, на столе и на лестнице, на перилах, а в спальне чего вытворял. Скорее он их всех, того, чем они его. Ты, конечно же, не мог пройти мимо такого зрелища, резко обернулась к нему Мирана. Да мне просто было интересно, как это у демонов происходит. Пожал плечами бог войны, не, а че такого, и как, нашел различия, язвительно спросила Мирана. Да вроде нет, снова пожал плечами Марсус, но могуч, могуч, да, и с фантазией. Так тогда что, будем ждать, пока к избранному потянутся караваны. Варг делать маленьких вархчат, спросил Каин, не обращаясь ни к кому, конкретно. Похоже, да, пожала плечами Хель, вроде других идей нет, или, есть, Каин. Тот в ответ отрицательно помотал головой. «Ну тогда ждем», — сказала Хель, — «может, еще что случится». «Кстати, а где он сейчас?» «В столицу империи с магами едет», — ответила Диная. «В столицу? Замечательно», — сказала Хель. «Столица — это как раз то Место, где много чего случается. Ждем, Эри. Путешествие на лошади способствует меланхоличности и философскому взгляду на мир, а долгое путешествие на лошади плоскозадому философскому взгляду, неспешно думал я, качаясь в седле, под неторопливое перестукивание лошадиных копыт. Когда ж мы доедем до этой столицы? Уже почти месяц я не вылезаю из этого проклятого седла. Как только демонская шкура на заднице не начала отрастать, эх, тоска. Из Этории мы слиняли по-быстрому, хотя маги ходили с видом круче. Нас только горы, но как только появилась возможность уехать, они схватили ноги в руки и гоу-гоу. Я прекрасно чувствовал их радостное настроение от покидания столь славных мест. Я тоже не желал задерживаться, поэтому постарался как можно быстрее встать на ноги, или точнее говоря, сесть на лошадь. «Что же вы не знаете, что тут творится?» — спросил Виллард, внимательно глядя на приглашенную целительницу. «Мархейм, город большой», — уклончиво ответила она, незаметно, совсем чуть-чуть, втягивая голову в плечи. «И потом варги очень скрытные. Все, что происходит внутри их общества, совсем не обязательно знать посторонним. Я была не в курсе». «Ничего себе, не в курсе. А как я к тебе приходил, прося снять ошейник, забыла?» — подумал я, глядя на старающуюся не встретиться со мной глазами целительницу. «Ладно, попробую-ка я получить что-нибудь из этой амнезерши, когда он сможет встать на ноги», — поинтересовался Виллард, на лице которого было написано недоверие услышанному объяснению. «Мы торопимся. Ну, все будет зависеть от способности организма к восстановлению. Повреждения не опасны, но их много. Порезанные ступни, 3 треснувших ребра, прокушенная рука, внутреннее кровоизлияние. Но организм молодой. Я надеюсь, что недели через 2 он сможет встать на ноги». 2 недели? Вытаращил глаза Виллард. «Да, и то при благоприятном развитии событий. 2 недели. Еще 2 недели в этом». Не договорив, маг оборвал себя и, глубоко вздохнув, сказал: «Ну что ж, лечите». Повернувшись, он вышел. Проследив взглядом за закрывшейся за ним дверью, я повернул голову к целительнице. 2 дня, сказал я, встретившись с ней взглядом. «Что 2 дня?» — не поняла та, с опаской уставившись на меня. «Сроку вам 2 дня. Через 2 дня я должен сесть на лошадь. Или я прямо сейчас вспомню, как вы мне отказали в помощи», — сказал я, предвосхищая возражение уже было открывшей рот целительницы. «Но это невозможно», — выдохнула та. «Напрягитесь», — лаконично посоветовал я. «Но это потребует усиленной терапии круглосуточно, и я потом долго не смогу лечить. Думаю, что это будет совсем небольшой потерей по сравнению с теми неприятностями, которые вас ждут, если эта история выплывет наружу», — спокойно сказал я. «Честно говоря, я толком не знал, чего ее там ждет, но прекрасно слышал излучаемые ею тревогу и неуверенность». Целительница поджала губы. «Что именно вы предлагаете?» — после небольшой паузы спросила она. «Вы меня ставите на ноги за 2 дня, а я забываю, что когда-то обращался к вам за помощью. Вас устроит такой договор?» «Устроит», — кивнула она. «Клятва, клятва, не люблю я клятвы. Клятвы ограничивают свободы, действий лишают. Фи, давайте без клятв», — предложил я. «Вы лечите, а я молчу». Спустя несколько дней мое внезапное воспоминание будет выглядеть как пустой оговор. «Вы тоже можете не поставить меня за 2 дня на ноги, то есть тоже можете нарушить свою клятву. Оно вам надо, так что давайте без клятв». Целительница носом повертела, бровками похмурилась, но в итоге согласилась. Да, собственно, деваться ей было некуда. Короче, было у меня 2 суток ударной терапии, во время которой у меня дико чесались заживающие раны, ныло внутри и подергивались мышцы. Все это чудное время я пытался проспать, прося целительницу погрузить меня в сон. Просыпался по нуждам и пожрать. Аппетит был просто зверский. Все дела с магами, варгами, своей появившейся и снова куда-то девшейся магией я отложил на потом. Жрать и спать, и линять. Линять как можно быстрее из этой варговской помойки. Через 2 дня бледная, как смерть, и с черными кругами под глазами, целительница заявила, что сделала все, что могла, а все, что она не сделала, она все равно не сделает, потому что выжата насухо, и она идет спать и восстанавливаться, поскольку не желает перегореть окончательно. «Ну что ж», — подумал я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Иди спи, лампочка, я вроде на ходу». Мое чудесное выздоровление вызвало неподдельный восторг у дожидавшихся меня магов. «Просто нет слов». «Замечательно», — с восхищением в глазах произнес Ремар, «какая тут сильная целительница, и так ответственно подходит к нуждам гильдии». Увидев, что вопрос очень важен для нас, все силы приложила «очень ответственная женщина». «Думаю, нужно сообщить совет о такой самоотверженности. Пусть ее наградят». Виллард только хмыкнул в ответ. «Она еще и медаль получит», — подумал я, услышав эту прочувственную речь. «Ну надо же, странное поведение целительницы я смог объяснить себе позже, пообщавшись с магами. Есть такая обязанность у гильдии магов, за законами в империи, следить. Гильдия – один из столпов империи, та ее кормит и поддерживает. Маги ей в ответ делают то же самое. В общем, живут вместе, в симбиозе. Поэтому, увидав меня в ошейнике, целительница должна была сразу сообщить о творящемся беспределе куда следует. Не положено такое зубастым творить, ой, не положено, особенно в отношении благородных. Варгам вообще, оказывается, положено сидеть и не рыпаться. Милостью какого-то давно почившего императора землю им выделили и в живых оставили, взамен на полный конструктивизм и одобрим с их стороны. А они вон эво что вытворяют, забыли, кому и сколько чего должны, нюх теряют. Так мне Виллард объяснил. А целительница? Ну что целительница? Живет она тут. Практика у нее, клиенты. Хозяйством обросла. Узнают, что доложила, можно все и потерять. Имущество и жизнь, скажем, не отберут, но вот доходы вполне могут упасть. А что, дадут приказ по команде, к этой не ходить. И все, сосите лапу, госпожа целительница. Голода не умрет, магам жалование платит, но вот на милое сердцу безделушки уже наверняка не хватит. А может, еще на что? Мало ли у женщин в жизни потрат, всегда найдутся. Вот и сделала вид, что это не ее проблемы, гадина. Еще я узнал причину своего чудесного спасения. Оказывается, они пришли за мной. Именно за мной. Не смогли отодвинуть плиту в подвальчике и отправились на мои поиски. Скажите, Эриадор, вы что-то там сделали? Замок поставили? Пытливо глядя мне в глаза, задал вопрос Виллард. Замок, я вроде пытался, но не вышло. Или он потом вдруг сработал? Я так и объяснил ситуацию. Что да как, да в каком состоянии я все там оставил. Может, все-таки какое-то нарушение, предположил Ремар, глядя на своего коллегу. Это станет понятно на месте, пожал тот плечами, приедем и все станет ясно. В общем, я поехал с ними дверь чинить. У меня и мысли не возникло отказаться, когда поступило предложение сгонять в пустоши и разобраться в ситуации. Уже одно то, что они с меня сняли этот дурацкий ошейник, стоило всякой безмерной благодарности. Тем более, что там еще светила некая сумма от продажи подвала. А маги, как я понял, ехали смотреть товар. Что ж не помочь людям-то? Главное, отсюда подальше. Магия моя, на мгновение вернувшись, снова куда-то делась. Куда, было совершенно неясно. Ведь было же, было. Если бы не она, то эту любвеобильную тварь я бы о стену не приложил. А сейчас опять 25. Ну не идут у меня боевые заклинания. Не идут. Правда, вдруг почему-то стали получаться иллюзии. Может, канал какой-то прочистился, типа третьего глаза, или отрава, которую мнединка подмешала, эффект такой дала, вполне возможно. Но проверять идею с отравой не буду. Хватит и одного раза. Я уж как-нибудь так, зайчиком. Однако и такое слабенькое улучшение принесло неожиданную пользу. Когда я, сидя на стуле, гонял вокруг себя разноцветные иллюзорные шарики, пытаясь понять, чего там с магией, в комнату неожиданно зашел Виллард. «Здорово», — сказал он, повращав глазами, чтобы отследить их путь. «Вам, оказывается, подвластны иллюзии. По нынешним временам это весьма редкое умение. Не хотите ли продолжить совершенствование в нем? Каким образом?» — поинтересовался я, выстраивая шарики в воздухе в одну линию. Поступив в университет, с непониманием в голосе пожал плечами Виллард, мол, что за дурацкий вопрос, это же очевидно, Ватсон, университет, ХМ, а ведь это мысль, это же легальный доступ к закрытой информации, то, что я хотел, я ведь собирался ехать в столицу, искать книги и магов, которые могли бы мне помочь вернуть мои способности, но так будет гораздо лучше, состоять в организации, пользоваться ее ресурсами. Эврика, а что нужно для поступления? Не выдавая восторга, спокойным голосом поинтересовался я. В первую очередь способности, ну и имперское гражданство, ответил маг. Упс, если с первым у меня проблем нет, хотя Сихот его знает, какой там проходной уровень, то вот со вторым у меня никак. Вы знаете, задумчиво начал я, торопливо соображая, как бы так, эдак мне зайти, я, собственно говоря, иностранец. Вы знаете мою историю? Нет, не рассказывали? Доминго рассказывал, кивнул головой Виллард, но, как, подозреваю, не так подробно, как можете сделать это вы. Я готов вас внимательно выслушать, если вы желаете об этом рассказать. Почему бы и нет, ответил я, в этом нет никакой тайны. Один момент, сказал маг, я только ремарок крикну, чтобы потом не пришлось повторяться. Хорошо, конечно, пожал я плечом, мол, не вопрос. Пока он ходил за своим спутником, я еще раз прокрутил свою легенду в голове, производя подготовку. И когда они пришли вдвоем и сели, готовясь слушать мой рассказ, я, как говорится, был во всеоружии. И что вы намерены делать дальше? Спросил Виллард после окончания моего достаточно длинного повествования. Какие ваши дальнейшие планы? Вообще-то я намереваюсь вернуться домой, ответил я. Единственное, только не знаю, где он, мой дом. Поэтому ваше предложение поступить в университет для меня, пожалуй, очень хороший шанс. Не сомневаюсь, что в стенах столь уважаемого и известного учреждения найдутся и знания, которые мне помогут, и мудрые учителя. Услышав словосочетание «мудрые учителя», Виллард слегка растянул в ироничной ухмылке правый уголок губ, но комментировать не стал, а спросил другое. «Какие знания вы имеете в виду?» – спросил он. «Меня интересуют порталы», – ответил я. «А во», – округлил глаза сидящий рядом с Виллардом Ремар, – «а вы, оказывается, весьма амбициозный юноша. Однако вынужден вас огорчить, но знания о порталах считаются утерянными. Причем давно. Есть у нас, конечно, энтузиасты, которые почти решили эту загадку. Только вот это. Почти у них каждый год и уже не одно десятилетие. Так что на вашем месте я бы не обольщался. Мда, что ж тут так все кисло?» Услышав сказанное, я опечалился. «А зачем вам порталы?» — поинтересовался Виллард, видимо, заметив мое огорчение. «Я же не знаю, где мой дом», — грустно пожал я плечами. «А вдруг он на другом краю света? Что же мне, пешком через весь мир идти? И вы, значит, решили овладеть тайной порталов, чтобы просто не идти пешком? Какая неожиданная мотивация», — сказал Ремар. «Почему неожиданная? Лень, знаете ли», — ответил я. «Да», — почесал в затылке тот, «однако, ну что ж, может, так и будет», — сказал Виллард. «Вот поступите в университет, выучитесь, и порталы ваши. А у вас иноземцев в университет принимают?» Глядя на него честными глазами, спросил я. «Я же не местный, у меня документов нет. Иноземцев не принимают, но эта проблема решаема. Зная ваше положение, я полагаю, что вам будет лучше всего принести клятву и принять подданство империи. Сразу решатся все проблемы с пребыванием и с возможностью учиться». «Клятву?» — насторожился я. «Какую клятву?» «Клятву на верность империи и императору лично. Все маги приносят клятву. Это обязательно для всех. А что вы так насторожились?» «Чего я насторожился? Клясться не люблю, вот чего», — подумал про себя. Я и принялся объяснять свою реакцию. «Просто как я потом домой вернусь, тогда получится, что дома я стану иностранцем». «Ну не знаю», — развел руками Виллард. «Это уж вам решать. Однако, замечу, эта проблема будет потом. А сейчас у вас другие проблемы, и решать их нужно сейчас. Будут другие проблемы, будете их решать, но в свое время. Вы меня понимаете? Надеюсь, принятие подданства империи не выглядит в ваших глазах как предательство. Наши страны даже не знакомы. Тут и предавать-то нечего. Здравая позиция», — подумал я, — «согласен. И похоже, от принесения клятвы мне в данном случае не отвертеться, а ситуация с ней совершенно понятная. Никто не будет пестовать таких опасных личностей, как маги, просто из любви к искусству. Это совершенно не те ребята, которым можно позволить свободно мотаться по стране и творить, что им взбредет в голову. Эдак можно очень быстро с трона улететь, или вместе с троном, или зажариться на троне. Много чего может произойти неприятного. А Что там, интересно, в этой клятве понаписано? А у вас есть ее текст? Поинтересовался я. Виллард фыркнул. Знаете, Эриадор, отправляясь в пустоши, я никак не предполагал, что займусь набором студентов-иностранцев. Поэтому свиток с текстом присяги я не захватил. Могу, однако, только сказать, что в нем совершенно обычный, стандартный договор. Мы императору, он нам. Ничего такого, жутко ограничивающего свободу и ущемляющего в правах, там нет. Вы же, поймите, текст ведь писался с участием магов. Там все выверено, обговорено. Кому нужны лишние обязанности и проблемы? Угу, кивнул головой я. А вы, осторожный молодой человек, вступил в разговор после замолчавшего Вилларда Римар. Очень отрадно это видеть. Молодые маги часто ведут себя настолько безрассудно, что порой просто диву даешься. Запомните, юноша, осторожность – одна из главнейших добродетелей мага. Римар нравоучительно поднял вверх указательный палец. «Станешь тут осторожным», – скривился я про себя, вспоминая свои недавние приключения. «Зубастый кого угодно осторожности научит». Короче, я дал себя уговорить. Маги производили впечатление нормальных ребят. Ошейник сразу сняли, без всяких дополнительных условий. Сняли и все. Если откровенно, я бы все отдал за этот проклятый ошейник, если бы дело дошло до торга. Не, ничего не попросили. Понравилось мне это. Ладно, поприкидываемся студентом, подумал я тогда, не впервой. Больше ничего такого в Этории за дни отъезда не произошло, окромя, пожалуй, еще разговора с тетушкой Эстой. Буквально перед самым отбытием в комнату, где мы сидели, завалилась начальница тайной стражи, Мархейма. «Добрый день, господа!» Лучезарно улыбаясь, поздоровалась она со всеми. «Судя по твоему внутреннему эмоциональному состоянию, не такой уж он и добрый», подумал я, посочувствовав ей. «Что-то ты не очень радостно получила вашу записку об отъезде», между тем продолжила Эста, обращаясь к Вилларду. «Решила зайти попрощаться лично». «Это очень мило с вашей стороны», ответил тот, делая легкий полупоклон. «Премного вам благодарны и признательны». «Благодарю вас», сказала Эста, делая поклон гораздо ниже, чем маг. «Было очень отрадно видеть вас у себя. Надеюсь, ваше пребывание тут для вас было столь же приятным, как и для нас, и у вас нет никаких претензий или обид. Что вы, госпожа Эстила, наше пребывание тут было просто восхитительным. Никаких претензий. Мы полностью удовлетворены. Скажу более, нам удалось тут встретить талантливого юношу, у которого есть все задатки, чтобы стать известным магом. Он едет с нами в столицу поступать в университет». Виллард указал на меня. Эста перевела на меня взгляд и поперхнулась. «Чего хихикаешь, зубастая? Не нравлюсь? Обманки-то на мне ведь нет. Все, что чувствую, прямиком в эфир прет. Ладно, зря, конечно, не нужно было светиться, но уже поздно. У меня есть претензии», тихо, но четко сказал я, чувствуя поднимающуюся во мне волну ненависти. В комнате мгновенно наступила напряженная тишина. Все уставились на меня, ожидая продолжения. «У меня претензии», снова повторил я, вынуждая Эсту к разговору. «О каких претензиях идет речь?» Выпрямляя спину и разворачивая плечи, спросила та. «Давайте не будем», спокойно сказал я, наклоняя голову и глядя на нее из-под бровей. «Все прекрасно знают, о чем идет речь, мэм. И вы желаете получить компенсацию за неудобство?» После нескольких секунд обдумывания спросила она. «Компенсацию?» Удивился я. «Да, скажем, 40 золотых монет». Херасси тетка зажигает. Откупиться она решила деньгами. «Ха, я вас клыками брать буду, кошки драные, на ожерелье, или ушами, ладно, поговорим». 5, сказал я. «Что 5?» Непонимающе переспросила та. 5 миллионов золотых монет», заявил я, «и я подумаю, смогу ли я забрать назад свои претензии». 5 миллионов. Задохнулась Варга от озвученной мною суммы. «Это за что такое?» «За похищение, за связанные руки, за насмешки, за издевательство, за побои, за треснувшие ребра и прокушенную руку, за ошейник, за натертую им шею, за мою дворянскую гордость, за мою девственность». «Наконец, девственность?» обалдела переспросила Эста. «А что с ней?» «Она потеряна», лаконично ответил я. «Ну и что же в этом? Молодые люди вроде бы никогда не против», продолжала не понимать она. «Да, не против. Если молодую девушку против ее желания, так это преступление, а если то же самое проделать с парнем, так это для него приключение, так, что ли, по-вашему? Я, может, мечтал о первой любви, о стихах, о робких поцелуях под звездами, а здесь все это у меня украли. Сразу в постель, да еще напоили какой-то дрянью. Вы, можно сказать, первую любовь у меня украли. Все самые чистые и нежные чувства, которые бывают только раз в жизни, грязными лапами, и за все про все. Вы мне предлагаете 40 монет, у Эстелы был вид кошки, которую от прикосновения к обычной мышке неожиданно трахнуло током, но оправилась она быстро, должность обязывала. Вы что-то такое говорите, начала она, необычное для меня, но я так поняла, что ваши потери гораздо ощутимее, чем я думала. Скажем, 256, сказал я. Эста несколько мгновений, прищурясь, смотрела на меня. Миллионов, уточнила она. Угу, подтвердил я. Судя по выросшей цене, договариваться вы не желаете, сделала вывод Эстела. Почему же, пожал я плечами, я назвал сумму, а уж в ваших руках решение, принять ее или обзавестись новым врагом. Врагом, хмыкнула та, я вижу, что ты очень большого мнения о себе. Все течет, все меняется, спокойно сказал я, глядя ей в глаза. Если сегодня у меня нет клыков и я не умею кусаться, это совсем не значит, что то же самое будет и завтра. Я иду поступать в университет. Думаю, что после его окончания кусаться я научусь, и прибольно. Я широко оскалился, не отрывая взгляда от ее глаз. Вот как, только не забудь, до окончания университета нужно еще дожить, оскалилась мне в ответ Эста. Спасибо за напоминание, кивнул я постараюсь. Ну-ну, старайся, посмотрим, как это у тебя получится. На этой оптимистичной ноте мы с ней и закончили разговор. Зря вы так, выговаривал потом мне Ремар, не нужно было так резко. Хотите с ними поквитаться, так закончили бы университет, а потом бы уж и предъявляли претензии. А так очень самоуверенно, извините, но по-мальчишески, безрассудно. Мда, это я погорячился, согласился я с ним тогда, не солидно вышло. Да ладно, пусть боятся, хе-хе, только по улицам теперь, похоже, лучше не ходить, пока магию не верну, кошки драные. Я вздохнул, вспоминая этот разговор. Меня поддержала лошадь, тоже, глубоко вздохнув, что, тоже замучилась таскаться по дорогам. Наклонившись вперед, похлопал я ее ладонью по шее. Ничего, все дороги когда-то кончаются, в сущности, вся жизнь – это одна сплошная дорога, ударился я в философствование. Вечный путь длиной в жизнь, от одной цели к другой. Удалось получить что-то, день другой порадовался, на следующий уже заскучал. Чего-то не хватает, чего, чего, о, вот этого не хватает, точно. И опять в путь, снова дорога, а в дороге неизбежны потери, без них никак. Вот он, список потерь последнего перехода. Гитара импортная, эльфийская, одна штука. Кинжалы импортные, раритетные, две штуки. Невинность демонская, собственная, одна штука. Если первые две позиции меня особо не угнетали, вещи они всего лишь вещи, то при воспоминании о последней у меня просто начинал вскипать мозг. Меня, демона, какое-то полуживотное держало в ошейнике, лишило свободы, а потом напоила какой-то дрянью и трахнула без всякого предупреждения. Нет, я этого так не оставлю, пусть даже она не меня в постель к себе затащила, а тело Эри, а я всего лишь был у него в мозгу. Все равно не прощу, так даже еще хуже получается. Получается, она мне мозг трахнула, тварь, это вообще ни в какие ворота не лезет. Сихот, нужно будет придумать для нее что-нибудь эдакое, особенное, чтобы долго отрыгивалась, как с портретом, раз и голая навсегда, хм, а ведь это идея, и даже не для нее, а для них всех, оптом, и кажется, я даже знаю, что именно, эврика, нужно только кое-что уточнить. После довольно продолжительного и неспешного обдумывания деталей будущей шутки я снова вернулся к воспоминанию своих потерь. Еще у нас сперли подвал, интересно, кому он понадобился, когда мы с магами, прихватив по дороге Доминго и его команду, добрались до тоннеля, мы его там не обнаружили. Следы от лагеря, вот, яма, где раскапывали, вот, а подвала нету. Самое странное, что песок на месте. Если бы, скажем, подвал взлетел в воздух, то должна была остаться яма, место-то освободилось, а ямы нету. Песок и песок, как будто ничего под ним отродясь не было. Ничего не понимаю, возмущенно сказал Ремар, вдоль и поперек, исходив место предполагаемого залегания подвала. Аналогично, не удержавшись, поддакнул я. Куда он делся? С подозрением уставился на меня тот. Если вы меня в чем-то подозреваете, то совершенно напрасно, сказал я ему, почувствовав исходящее от него недоверие. Я был занят, и, вы знаете чем, и если бы вы не прервали мои занятия, то меня бы тогда, вполне возможно, не было бы уже в живых. Так что вы совершенно зря, меня подозреваете в каком-то коварном плане по присвоению древних развалин. Ну да, сдулся Ремар, но куда же он тогда делся? Без понятия, пожал плечами я, может, это какой-нибудь мигающий замок. Что значит мигающий? Ну, появляется в определенное время, раз в 100 лет, скажем, или, когда звезды выстроятся особым образом, видите, ему-то нет, обратил я внимание мага на нетронутый песок. Да, а действительно, я как-то не обратил внимания, поразился тот. Короче, решили, что это происки древних магов или здравствующих ныне богов, плюнули и забыли. Ремар, правда, предложил организовать дежурство, ожидая появления подвала, но Виллард на него так посмотрел, что тот заткнулся раз и навсегда с этой идеей. В общем, денег за руины получить не удалось, только за сданную древнюю посуду, даже немного больше, чем рассчитывал, но по сравнению с ожидаемой прибылью от продажи подвала это выглядело совершеннейшей ерундой. Да ладно, главное, жив, а с голода я не умру. 10 дней спустя, в столице. Ну-с, молодой человек, кладите руки и давайте посмотрим, что за судьбу уготовили вам боги. Ректор университета с двумя помощниками по бокам благожелательно кивнул мне. Тут же, рядом, стояли Ремар и Виллард. Что ж, давайте посмотрим, чего он там покажет, подумал я, с некой опаской разглядывая шар артефакта. Мне тоже интересно. По дороге Виллард рассказал мне, как проходит испытание камнем судьбы. Откуда такое название? Поинтересовался я. Все просто, ответил он, пожав плечом, артефакт меняет судьбу человека. Прошел испытание, стал магом, одна судьба, не прошел, другая. А ну да, понимающе отреагировал я. Короче, все было примитивно. Испытуемый подходил к камню, клал на него руки, а тот в ответ начинал светиться определенным цветом, показывая, каким магическим талантом наделен испытуемый. Синий, вода, голубой, воздух, ну и так далее, по таблице цветов. Чем больше магическая сила, тем ярче свет. Камень был наследством, доставшимся от древних магов. Раз в год, в первый день осени, в университете проводился торжественный праздник набора учеников. Все молодые юноши и девушки, желающие стать магами, возлагали на него руки в присутствии родственников и первых лиц империи. Несмотря на то, что магический дар был редок, на учебу брали только дворян. То, что сейчас не осень, а я прохожу испытание, объяснялось просто, поскольку магия у меня вроде была, но жить за стенами университета в ожидании праздника я не мог, решили провести испытание так, без парада, поскольку допустить нахождение на территории университета посторонних, никак не связанных с гильдией магов, они тоже не могли. Как говорится, у всех свои тараканы. Впрочем, я был совершенно не против. А если будет несколько цветов, поинтересовался я тогда у Вилларда, вспомнив рассказ Доминго о том, что маги тут имеют узкую специализацию. Это большая редкость, ответил тот, покачав головой. Когда я учился, таких не было, да и потом тоже. Говорят, древние были разноцветными, а сейчас нет таких. Разноцветные, удивился про себя я. Что значит разноцветные? А, это он, наверное, имеет в виду способность к нескольким стихиям или направлениям магии. Понятно. А что так? Поинтересовался я. Не знаю, вздохнул Виллард, не знаю. Есть много теорий, объясняющих такое положение дел, но, скорее всего, дело в последней войне. Древние тогда так повоевали, что, похоже, что-то повредили в устройстве мира, и разноцветных больше не будет. Хотя это тоже одна из теорий, добавил он. Виллард мне еще раз сказал, в чем заключается неспособность магов одного класса творить другие заклинания. Нет, маг воздуха мог создавать заклинания воды или земли, но получалось это очень и очень медленно. Настолько медленно, что плетения начинали разрушаться сами собой, и энергии на них уходило в разы больше. Короче, дела тут с магией обстояли призабавно. Ну-с, «Так вы готовы?» Вырывая меня из воспоминаний, раздался голос ректора. «Смелее, смелее, юноша!» Я вздохнул и положил руки на камень. Неожиданно он оказался теплым. Несколько секунд паузы, и под пальцами заголубело. «Ярко так, маг воздуха!» С заметным разочарованием в голосе объявил ректор. «Похоже, маги воздуха тут не котируются», — подумал я. «А вы говорили, что он...» — начал ректор, оборачиваясь к Вилларту и Римару, но договорить не успел. Все присутствующие разом ахнули. Камень под моими пальцами сменил цвет, став темно-синим. «Что?» — растерянно произнес ректор, снова оборачиваясь ко мне. «Не, может быть, и тут понеслось. Земля, огонь!» — принялся во всеуслышание объявлять изменения. «Цвета, ректор, артефактор, камень затопил глубокий золотой цвет, демонолог, маг иллюзий, целитель, камень переливался всеми цветами зеленого, сильнейший целитель, а, камень наполнился тьмой, темный маг», — потрясенно прошептал ректор, оборачиваясь ко мне, радужный, студентус вульгарис, пролог, богиня смерти Хель с высоты облаков задумчиво смотрела на расстилающиеся внизу просторы, мир, он тоже живой, неспешно думала, она. Он тоже идет своим путем, встречая победы и поражения, взлеты и падения, как мы, и порой возникают ситуации, после которых мир может стать совершенно иным, как и мы, живущие в нем, когда побеждаем или проигрываем. Это и есть жизнь. Главное, чтобы она не прервалась, иначе исчезнет все, и эта зелень внизу, и голубое небо сверху, и проблемы, решение которых придает смысл существованию, и все теперь зависит от одного смертного человека с душой демона из другого мира, зависит от того, сумеет ли он полюбить наш мир так, что согласится отдать свою жизнь за него, но пока любви в нем почему-то нет, может быть, виноваты варги, взявшие его в плен, впрочем, не нужно было бежать из-под венца и раскидываться неизвестными заклинаниями. Хотя этот брак не породил бы любви, и боги почему-то бессильны. А теперь, он способный маг, свободен и открыт миру. Попытаем судьбу еще раз, скрестив руки на груди, богиня нахмурилась, припоминая все, случившееся за это время. Избранный занимался всем, чем угодно, но, только не тем, чем нужно. Большей частью шутками и всякими глупостями. Недаром же он сказал при первой встрече, что он из дома изменчивых, дома шутников. Вот он все и шутит с момента попадания сюда. Судьба мира в руках шута. Да уж, забава так забава, и сделать ничего нельзя. Остается только наблюдать со стороны, да кое-как влиять на ситуацию, надеясь, что все как-то уладится. Что ж, подумала, усмехнувшись, богиня, это всем нам урок. Слишком мы благодушные стали, ленивые. Жизнь пассивности не прощает. Жизнь – это движение. Нужно двигаться, иначе смысл самой жизни пропадает. Может, поэтому пророчество и случилось, чтобы мы задвигались. Какая интересная мысль. Нужно поделиться ей с остальными. Может, это придаст новый смысл всему. Эри, сенсей, соединив перед собой ладони, почтительно склонил я голову в полупоклоне. Господин уважительно кивнул мне в ответ наставник Эрдбастиан. Когда я обнаружил на территории университета здание, красные, многоярусные крыши которого углами загибались вверх, я был весьма удивлен. Ша-ша-линь стоит во тьме ночной, пришли на ум слова земной песни, пока я озадаченно разглядывал знакомые по земным фотографиям и фильмам силуэты, изящно вырисовывающиеся на фоне голубого неба. С Ша-линем я почти угадал. Здание оказалось комплексом тренировочных залов для обучения искусству владения холодным оружием и совершенствования навыков. Мысль насчет того, на кой магам нужно мастерство клинка, я особо не уловил, но возмущаться по этому поводу не стал, а, наоборот, сказал спасибо. Спасибо тебе, а неизвестный, за то, что у Басса теперь есть место, где он может поднять шестом ветер. Мысленно поблагодарил я давшего денег на эти спортзалы, и за то, что есть с кем, секундой позже добавил я. Противник у меня был на данный момент весьма и весьма неплох. Старший наставник Эрдбастиан, похоже, один из тех, кто умеет обращаться с любым оружием, что попало в руки, даже с шестом, причем очень хорошо. Подведя результаты наших первых спаррингов, я констатировал, что откровенно за ним не успеваю. Шест наставника гораздо быстрее добирается до моих ребер, чем мой до его. Тот тоже оценил мой потенциал. «У вас неплохие навыки, Эриадор», — сказал мне по окончании нашего третьего боя Бастиан, но нужно их развивать. Да, сенсей, согласился я, складывая ладони перед собой и уважительно кланяясь на восточный манер. Мой жест и спокойное признание правоты сказанных им слов импонировали мастеру, положив начало его дружелюбному отношению ко мне. Однажды он даже пожаловался мне на высокомерие учеников магов, которые считают его занятия ерундой, на которые ходить не обязательно, а если пришел, то можно валять дурака и делать все спустя рукава. Легкомысленная дурь, сказал тогда Бастиан, подводя итог рассказу о своих ученичках. Несомненно, поддакнул я, покивав ему с умным видом. Я же в свою очередь понарассказал ему байк про то, почему я умею обращаться с шестом, широко используя для их создания земные истории, про мастеров кунг-фу и всякие восточные единоборства и традиции. Но, естественно, это все было за серыми пустошами, там, где мой дом родной. Бастиан, который, по его признанию, научился владеть шестому эльфов, моим рассказом был весьма удивлен. Однако недоверие своего вслух не высказывал, хотя в ментале я ощущал весьма сильное сомнение. Но с тех пор, поддерживая легенду, я кланялся ему теперь по-своему, по-восточному. Бастиан же отвечал мне так, как привык. Вот и сегодня, как обычно, мы завершали тренировку поклонами. Сенсей, господин, смотри, смотри, кланяется, кланяется, как аист, хи-хи-хи. Долетел до меня громкий шепот, неторопливо закончив поклон, повернул голову на источник шума. А, опять эти поглядушки пришли, с неудовольствием подумал я, увидев четырех девушек в зеленых мантиях факультета целителей. Вчера их было на одну меньше. Надо сказать, что занимались мы с Бастианом на свежем воздухе, уличной площадке под ярко-красной крышей в виде шатра, стоящей на высоких квадратных столбах из темного дерева. Между столбами, где-то примерно на уровне пояса, были сделаны заборчики, сложенные крест-накрест из узких деревянных реек. Их покрывал зеленый ковер из вьющихся растений, которые, похоже, цвели здесь круглое лето, поскольку заборчики были сплошь усеяны распустившимися синими и белыми цветками. Смотрелось очень живенько и нарядно, плюс сладкий цветочный аромат, прилетающий вместе с легкими дуновениями ветерка. Вокруг тренировочной площадки, охватывая ее полукольцом, проходила мощенная крупной серой плиткой дорожка, с которой все желающие могли наблюдать за происходящим под крышей действом. Ну и глазели бы оттуда, недовольно нахмурился я. Нет же, к самому заборчику приперлись. Цирк, что ли? Делать им нечего. Хотя делать им сейчас действительно нечего. До конца лета еще неделя, занятий нет, вот и ходит, пялится. А как хорошо еще неделю назад было тихо. Народа в университете сейчас вроде бы не должно было быть, поскольку каникулы еще не закончились, и до начала учебы оставалось еще время. Но потихоньку подтягивающиеся к началу занятий учащиеся болтались по территории, и ежедневно их количество увеличивалось. Меня, они, собственно, до этого не напрягали, но сегодня я был в неважном настроении. Во-первых, ко мне два дня назад совершенно внезапно для меня подселили соседа. Разумеется, я видел вторую кровать у себя в комнате, но как-то не ожидал, что буду делить жилье еще с кем-то. В эсфера-то никто гуртом не живет, и я тоже не собираюсь. Как назло, сосед попался дюже общительный, рта не закрывает, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Я уже опухать начал. Понимаю, что у него эйфория, его приняли, у него будущее все в золотом и лазурном, вот восторг из него и прет. Но я-то ведь не железный, я так долго не выдержу, сделаю чинить, и потом, он мне магичить мешает. Пока я жил один, я потихоньку занимался иллюзиями, грубо нарушая запрет, разрешено заниматься магией только строго в отведенных местах, под контролем преподавателя. Теперь, в его присутствии, это не получится. Заложить банально может, пусть даже не специально, а так просто брякнет где-нибудь из желания пообщаться. Зачем мне это нужно? Поэтому я вчера попробовал узнать, нельзя ли его куда-нибудь деть. Оказалось, нельзя. В целях создания дружеских отношений между учащимися боевой дружбы, жертвенность, поле боя, поддержка и помощь совместные исследования, дружба на всю жизнь и еще полстраницы в том же роде. Мда, похоже, эгоизм индивидов тут тоже имеет место быть, резюмировал я, закончив читать распоряжение ректора, к которому меня отослали после того, как я выразил желание пожить один, почти как у нас, только наш повелитель ограничился совместным обучением. Жить толпой он нас не заставляет. Вот так проболтаешься по чужбинам, насмотришься и начнешь ценить то, что считалось само собой разумеющимся. Это был для меня сегодня первый раздражающий фактор. Вторым оказалось то, что Бастиан снова настучал мне по ребрам. Это, конечно, ерунда, ведь не я, Басса, продул мастеру, а медленное тело Эри. Но когда ты проигрываешь, пусть даже понимая, что по-другому сейчас не будет, смешки всяких глупых куриц, которые ничего в этом не смыслят, раздражают, особенно вкупе с неважным настроением, что желают сиятельные леди. Холодно поинтересовался я, повернувшись и сделав шаг в их направлении. Похоже, совсем не ожидая от меня вопроса, отозвалась. Самая красивая и статная из них, видно, лидер. Еще раз, леди, я не расслышал, с легкой насмешкой в голосе произнес я, наклоняя голову к плечу. Мы просто хотели посмотреть, ответила она, оправившись от неловкости. Ну и как вам зрелище? Приподнял я правую бровь. Я думаю, что драться палками – это дикость и варварство. Наглое, подумал я, разглядывая красивое лицо и темные вьющиеся волосы собеседницы. Думает, видите ли, она. А что же, по-вашему, нынче современно и цивилизованно? Иронично поинтересовался я. Мечи, совершенно не раздумывая, мгновенно ответила та. У всех благородных людей должен быть меч или магия, если вы маг. Вы ведь маг или нет? Я вас раньше не видела. Вы что, только принятый первокурсник? Все равно у вас должен быть значок. Где он? Определенно наглая девица, вынес я свой окончательный вердикт, выслушав ворох вопросов. Допрос она мне устраивает. Может, думает, что если она красавицей слывет, то ей все дозволено. Хм. Впрочем, это ее проблемы. Но вот со значком, это да, все ученики тут их носят, показывая свою принадлежность к какой-либо кафедре. Как сказали, на учебу, в хламиде соответствующего цвета и со значком, вне учебы. Можно без хламиды, хотя не приветствуется, но значок обязателен. Даже только что принятые получают гостевые значки. Потом император на приеме присяги выдает другие, постоянные. Однако у меня его нет, поскольку меня приняли гораздо раньше, месяц с лишним назад. Тогда даже еще и набора в университет не было, и императора мне не досталось. Мол, слишком жирно для одного меня его величество гонять туда-сюда. Я просто и без затей присягнул его доверенному лицу. Тогда же заодно и решили, что, поскольку я весь такой из себя и не знаю, кем хочу быть, то пусть я определяюсь до конца лета, а там снова принесу присягу, но уже вместе со всеми. Поэтому я болтался по университету без значка, но со справкой, в которой было написано, что я без пяти минут студент. Ее я пару раз предъявлял на воротах, когда ходил в город, пока меня не запомнили и не стали пускать так. И еще в библиотеке, в читальном зале. Библиотекарь, к слову, оказался на редкость упертым типом. Как говорится, круче только горы, или тверже, или тупее. Каждый раз он с пристрастием изучал предъявляемый мною документ, словно надеялся обнаружить, что он фальшивый. Огненные письмена жаждет, что ли, узреть, подумал я, увидев в первый раз, как он рассматривает пергамент на свет. Аль, знаки водяные, даже эмпатия моя не помогала. Как я не улыбался, как не излучал в ментале дружелюбие, что об стенку горох. Я уже плюнул и просто каждый раз, переступая порог библиотеки, настраивался на то, что минуты две буду вместе с библиотекарем разглядывать справку. Короче, значка у меня не было, и очень даже может быть, что эта наглая девица не единственная, кого заинтересует, почему его нет. Народу прибывает с каждым днем, могут ведь и задолбать за оставшееся время, спрашивая, рассказывать всем о своих талантах. Вот еще, не было печали, меньше будут знать, крепче будут спать. И потом, что это вообще такое, радужный, не нравится мне это слово, совершенно. Сразу вспоминается толпа потерявшихся в жизни земных низших под семиполосными флагами. Фи, некрасивые они, эти радужные, неэстетичные. Хм, а не подобрать ли мне какое-нибудь словечко с земли, что-нибудь солидненькое и звучненькое, такое, чтобы по голове било и напрочь перерубало любопытным мыслительные процессы? Мм, о, точно, знаю, хихи. Позвольте представиться, ухмыляясь и делая при поклоне плавное Движение правой рукой в сторону. Княже Чериадор Альст, маг вне категории. К вашим услугам, сиятельная леди. Внечего, удивленно распахнула темные глаза моя собеседница. Категории, улыбнулся я во всю шею своей улыбки. Каких категорий? Любых. Сделал я резкое движение кистью руки. Никогда не слышала про таких магов. Всегда что-то случается в первый раз. Но где же тогда ваш значок? Недоверчиво прищурилась девушка, еще раз быстро обижав меня взглядом. Значок? Вы знаете, со значком такое дело. Архимаги мне его еще просто не успели сделать. Тороплю, тороплю, а они все никак. Я им так и сказал последний раз, что если не успеют до начала занятий, то обижусь и поругаюсь с ними. Они поклялись успеть до первого числа. Вот, жду. Жизнерадостно оскалился я. Вы смеетесь? Неужели по мне это видно? Вы дурно воспитаны, господин Риадор. Я вполне доволен своим воспитанием, сиятельная леди. Фи, сморщила носик красавица и, обращаясь к своим подружкам, сказала: пойдемте отсюда, он грубиян. Посмотрим, как он заговорит, когда ему потребуется лечение. Ха, значит, болеть мне здесь нельзя, подумал я, наблюдая за гордо удаляющимися целительницами, задравшими носы, заржут. Хотя я, собственно, как-то и не собираюсь болеть, переживем. Спасибо, мастер, обернувшись к Бастиану, еще раз поблагодарил я его. Завтра в то же время? Да, как обычно, кивнул в ответ он и, мотнув головой в сторону уходящих и слегка ухмыльнувшись, прокомментировал: строгие девушки. Мда, весьма, кисло улыбнулся я. Всего доброго, Бастиан. Удачи, Риадор. И вам, мастер. Пойду пройдусь, решил я, выйдя на крыльцо беседки и неторопливо осмотревшись по сторонам. Погоды нынче стоят отменные. Куда бы мне деть свое тело до обеда? Библиотекаря сегодня не будет. Пользуется тем, что занятий пока нет, и занимается своими делами. Халтурщик. Мда. А мне-то куда деваться? В оранжерее, что ли, сходить? Огурчик свежий. Свистнуть. Территория университета, расположившегося на краю столицы, была огромной. Километра 2 на 2 с лишним. За высокую каменную стену влезли и парадные залы, и учебные корпуса, и жилье для студентов, и лаборатории с полигоном, и даже оранжереи с парком. В оранжереях выращивали, правда, не цветы и овощи, а всякие редкие травки для целительских зелий, но пару грядок с огурцами я там обнаружил. Хрустящий молодой огурчик, еще даже толком не отрастивший шкуру, чтобы колоться. Мняка, точно, пойду навещу грядочку, принял я решение по поводу своего ближайшего времяпровождения. После тренировки всегда желание пожевать появляется. Я неторопливо пошел по дорожкам парка в направлении своей цели. Через пару минут неспешной прогулки мои мысли свернули в колею, по которой они бодро ездили последние несколько дней. Мне давно уже было пора определиться с местом учебы, с факультетом, так сказать, и как-то все принятия решения откладывалось и откладывалось. А дело в том, что мне нужно было выбрать себе занятие, исходя из моей главной задачи, а в данный момент это был поиск пути отсюда, а никак не карьерный рост и продвижение по местной магической лестнице. Причем изначально у меня был некий расчет на то, что учеба облегчит мне поиск этого пути. Однако, как это обычно бывает, действительность всегда отличается от наших представлений о ней. В университете оказалось всего 6 кафедр, 4 стихийные, воздух, земля, огонь, вода и еще 2, целителей и артефакторов. Никаких других, нужных мне, типа перемещательной или порталистов, тут не было. С одной стороны, их отсутствие подтверждало имеющуюся у меня информацию о том, что знания о порталах тут считаются утерянными, а с другой стороны, что же в этом хорошего? Придется крутиться самому, сделал я безрадостный для себя вывод. Плющить зад в читальном зале, слюнявя пальцы, перелистывать заслюнявленные уже до меня карточки каталогов, разглядывать пахнущие плесенью и пылью свитки, пытаясь понять, что за буквы означают эти каракули. Просто нет слов, до чего чудесное времяпровождение мне предстоит. Как представишь, тоска без конца и края. Причем если тосковать по полной, то на всю эту тоску, даже по самым скромным прикидкам, мне нужно будет потратить массу времени, просто огромнейшую. Только тогда от поисков, возможно, и будет толк. А если приплюсовать к этой массе еще время на разговоры с умными людьми, которые в теме, и возможные поездки, сихот знает куда, Засихат знает, какими артефактами или раритетами, то это уже выглядит просто как глобальная временная катастрофа. Времени на имитацию учебы не остается вообще. При этом еще нужно будет умудриться как-то не сдохнуть от скуки. Тут ведь даже телевизора нет. Придется развлечения придумывать себе самому, а это тоже время. И где его на все это взять? Другими словами, мне нужно учиться так, чтобы не учиться, сделал я вывод по окончании прикидок временных затрат, которые мне предстоят. Да ведь и потом нужно будет еще суметь воспользоваться добытым знанием. Это тоже плюс ко времени. Мрак просто какой-то. Если ко мне еще и с учебой приставать будут, тогда я вообще на эти поиски пару сотен лет потрачу. Как там Хель сказала, ближайшие несколько сотен лет ничего не предвидится. Просто здорово. Как раз к пророчеству и Нарю. Эх, ладно, ну а что делать? Других вариантов вроде не просматривается. Придется пока так действовать, а там, может, и повезет. Вдруг я найду книжку тут, за углом, в библиотеке, а там раз и все написано. Я бац, и, в дамках, совершенно не вижу препятствий к тому, чтобы мне повезло. Потом у меня есть еще запасной вариант с книгой Эри, но это тоже, похоже, еще то приключенице будет. Где теперь это княжество Альста? Искать, и как до него добираться? Пешком через пустыню? Можно. Конечно, был бы только толк от этого, но перед турпоходом нужно хотя бы узнать направление, в котором чесать. Мда, так что мне нужен факультет, который будет отвлекать меня на учебу, по минимуму. В который раз я взялся оценивать возможные варианты. Пользуясь своей уникальностью и имеющимся в запасе временем, я облазил весь университет, сунув свой нос во все дыры, которые мне только попались. Прикрывал я свое любопытство желанием наилучшего употребления на благо империи своего многогранного дара. Услышав такое витиевато патриотичное объяснение моей активности, собеседники обычно притухали, и вопросов о праве находиться в данном месте больше не возникало. Ну, если все же вдруг, то на крайняк у меня была с собой справка. Короче, я обошел всех, пытаясь понять, в какой магический кружок мне записаться. С одной стороны, желательно, чтобы не доставали, не мешая заниматься мне своими делами, с другой стороны, хотелось хоть как-то осмысленно проводить время, коль уж я буду изображать из себя студента, симулировать изучение того, что уже знаешь, просто в облом. От скуки ведь и умереть можно. Опять же, если рассматривать худший вариант, при котором я тут малость подзадержусь, то неплохо, если от сидения за партой была бы хоть какая-нибудь отдача, желательно деньгами. Факультеты всяких там боевых искусств вроде метания сосулек и плевков огнем я сразу отмел в сторону. Во-первых, все, что мне из этого удалось увидеть, я уже знал, да и причем поболее, а во-вторых, на этих искусствах ведь ничего не заработаешь, окромя жалования. Стихийники тут за боевых магов считаются, вполне могут потом услать куда-нибудь воевать. Присяге придется следовать. Оно надо? Мне, по крайней мере, нет. Свои дела есть. Из 6-4 вычеркнул, остались две кафедры. Артефакторы и целители. Золотые и зеленые. Ну, первые имеют неплохие заработки, делая защищенные документы. И работа у них, скажем так, не обременительная. Сиди себе, клиентов жди. Все время между ними, твое. Хоть документы нужны всегда, но и здесь могут быть исключения. Ну нет, допустим, у людей денег, жрать, например, нечего, или война вдруг, или мор там, тут не до бумажек, хотя, пожалуй, я тут несколько горячусь, без бумаг никуда, даже когда мор. Однако у артефактора есть минус, в таком деле нужно сидеть на одном месте, это раз, а во-вторых, я там ничего нового, пожалуй, не узнаю, по крайней мере, мне так показалось. Придется в этом случае симулировать учебу. Короче, не воодушевляет. Остаются зеленые. Болеют всегда, невзирая ни на что. Скорее, чем хуже, тем больше болеют. Потом, болеют везде. То есть работу можно найти где угодно. Куда надо, туда и поехал. И никто не спросит, зачем лечить поехал. Ай, болит я разъездной. Понятно, угу. Это весьма хороший плюс. В целительстве я слаб, будучи изменчивым. Я знаю, как изменить тело, но, так сказать, в демонском приложении, как лечить низших, представляю весьма смутно. Значит, придется учиться. Не то, чтобы это было здорово, но хоть не буду впустую зад отсиживать. Пусть, будет плюс с минусом. Если голытьбу не лечить, творя добро направо и налево, то деньги будут. Это, несомненный плюс. И еще, направляясь в столицу, я рассчитывал, что найду специалистов, которые помогут мне решить мою досадную проблему с магией. Однако посмотрел я тут на...